Глава 12. Караван. Катер так и стоял в расщелине, где его оставил Эль. Пробираясь по каналам канализации, они уже не боялись шуметь. Все, кто мог их преследовать, были мертвы. Луна, так и ожидавшая возле входа в ливневый канал, увидев приближающихся Эль Торро и Сапфир, которые, поддерживая под руки, несли шмеля, сразу же развернулась и побежала назад. Остановилась она только уже на срезе основной трубы, выходящей на берег. Эль Торро, уже привыкший относиться к ее сигналам внимательно, сбавил ход. «Ты чего?» — посмотрела на него Сапфир. «Идем быстрее». «Стой! Луна что-то чувствует». Сапфир, глянув на свою кошку, увидела, как та медленно пятится назад, прижав уши и чуть опустив голову. Через минуту в небе раздался жужжащий звук беспилотника, который несколько раз прошел вдоль берега и появился в их поле зрения только когда удалился на довольно большое расстояние. «Что делаем?» — спросила Сапфир. «Ждем», — прохрипел пришедший в себя шмель. «Как скроется из виду, бежим к лодке и к расщелине. Странно, почему он ее не расстрелял?» «Я ее спрятал как раз в расщелине», — ответил Эль. «Ты как? Что нужно?» «Живчика дайте», — ответил шмель. Эль подал ему флягу и, подождав, когда парень выпьет, спросил. «Сколько ждем?» «Не знаю. Далеко расщелина?» «Не очень. Примерно метров 130-150. Только у самого входа почти завал от взрыва. Тогда как совсем скроется из вида, бежим. Я постараюсь помочь». До укрытого под плотной листвой катера они добрались примерно за 2 минуты. Дронов не было видно, но на всякий случай погрузившись, они отошли вглубь протоки и, заглушив двигатели, стали ожидать. «И куда нам дальше?» — спросила Сапфир, держа на коленях свернувшуюся клубком Луну. «Нам нужно как-то выбраться из этой западни. Насколько я понял, тот столб кисляка, что мы видели, это и есть та самая АЭС. И она перезагрузилась», — сказал шмель, которому Сапфир перебинтовала рану на плече и помогла сменить куртку камуфляжа. «Значит, те твари, что нас захватили, и есть атомиты?» Сапфир с отвращением передернула плечами. «Тебя, шмель, кстати, сегодня уже хотели сожрать». «Что-то слышал об этом», — устало улыбнулся шмель. «Кстати, хотел спросить, а ты что, их не увидела?» «Не увидела и не почувствовала», — кивнула девушка. «Странно, но из всей этой толпы я не видела дара вообще ни у кого, а чувствовала только этого, разговорчивого с автоматом. Даже пыталась внушить ему расстрелять свою банду и отпустить нас, но ничего не вышло. А ты вообще куда пропал?» Она посмотрела на Эль Торро. Тот глубоко вздохнул и махнул рукой. «Когда понял, что ракета в катер попадет, решил, что в режиме клокстопера смогу ее отвернуть. Получилось, только вот не деактивировал дар и приложился о воду так, что сознание потерял. А потом еще и камнем придавило ко дну. Когда очнулся, кругом вода и легкие рвет так от недостатка кислорода, что чуть воду не вздохнул. Ну, потом освободился, выплыл, катер увидел, и Луна помогла вас найти». «Спасибо тебе. Если бы не ты, сожрали бы нас. Меня-то уж точно», — усмехнулся шмель. «Да, Эль, спасибо». Сапфир привстала и поцеловала его в щеку, в очередной раз отметив эмпатией взрыв эмоций у парня. «Слушайте», — шмель поднял вверх палец, смотря в плотную листву. Со стороны озера раздавалось жужжание, по крайней мере, 2 дронов, и почти сразу же на берегу раздались взрывы. Луна подскочила, с тревогой оглядываясь по сторонам и не совсем понимая, что опять за грохот начался. А взрывы, прогремевшие примерно в том месте, где выходила труба, стихли, и вдруг полыхнуло у самого входа в расщелину. Пыль, поднятая взрывами, клубясь, полетела в сторону катера, который ощутимо качнуло ударной волной. Все присели, боясь осколков, но по корпусу ударило лишь несколько комьев земли. Все пространство от воды до крон деревьев заполнилось пылью, которая проникала в глаза, в нос, в рот, Стало трудно дышать. «Нужно уходить глубже по протоке!» — крикнул Эль, обращаясь к шмелю. «Ты как, сможешь управлять?» «Попробую, только помоги до штурвала добраться». Эль подставил плечо, чтобы парень мог опереться на него своей левой рукой, и помог тому переместиться к креслу рулевого. Движки завелись, и катер медленно пошел по протоке подальше от входа, где так и продолжались взрывы. Катер медленно пробирался по узкому руслу, чуть ли не задевая бортами уходящие вертикально вверх скалы, в которые превратились обрывистые берега. Густая растительность в какой-то момент стала подниматься все выше и выше, на склонах все чаще проявлялись каменные утесы, и, наконец, они попали в каньон, по которому сейчас и продвигались. Деревья уже не закрывали их сверху, но высота скал была такая, что сюда слабо проникал солнечный свет. Все молчали, поглядывая то наверх, то на виднеющиеся, то тут, то там ответвления, уходящие в разных направлениях. Но ни одно из них не было пригодно для катера, слишком узкие. Поэтому они плыли прямо, надеясь, что корпус в конце концов не зажмет. Дронов уже давно не было слышно, как и канонады, что они устроили. Да и на такой глубине, среди раскаленных солнцем скал, их не обнаружил бы даже тепловизор. «Там, по-моему, узко, не пройдем», — сказала Сапфир, указывая на скалу, почти перегородившую проход. «Посмотрим», — спокойно произнес шмель, еще больше сбрасывая скорость. Катер медленно приблизился к скале, и перед ними оказался довольно крутой поворот, за которым отчего-то сиял солнечный свет цвета заката. Вода, казавшаяся до этого совершенно неподвижной, здесь завихрялась, создавая водовороты. «Эль, давай на нос, а ты, Сапфир, на корму. Старайтесь, чтобы нас не било о скалы», — сказал шмель, заводя катер в поворот. «Нам еще пробоины не хватало». Эль быстро перелез на нос катера и приготовился отталкивать лодку от камней. Но этого не понадобилось. Шмель, мастерски управляя двигателями и рулем, вывел катер из сложного поворота, и все застыли от открывшейся картины. Впереди, метрах в 20, отвесные скалы резко уходили вниз, переходя в равнину, а узкая теснина ущелья упиралась в хоть и не широкую, но полноводную реку. По берегам были видны небольшие рощицы и перелески, залитые светом склонившегося к горизонту светила. «Мы вышли!» — раздался радостный крик Сапфир с кормы. «Вышли!» — устало сказал шмель, оседая в кресле рулевого. «Эль, смени меня!» Остановиться на ночлег решили у реки. Ужин собрали из остатков в рюкзаках и съели все почти мгновенно. Кроме легкого завтрака рано утром, за день они больше ничего не ели. «Нужно искать недавно перезагрузившийся городской кластер и мародерить магазины», — сказал шмель, дочерпывая из котелка остатки каши с тушенкой. «У меня в запасах, кроме сухарей и пары батончиков, ничего». «У меня есть еще чай и кофе, а из серьезного только банка тушенки», — сказал Эль Торро. «Не густо», — покачала головой Сапфир. «У меня только крупы и спагетти. Да, еще есть корм для Луны, но тоже немного». Луна, с упоением уплетающая выложенный из баночки паштет, подняла удивленный взгляд на хозяйку. «Нет», — улыбнулся Эль, — «это ее заслуженно. Она ведь тоже вас спасла. Без ее помощи я бы вас по тем катакомбам долго искал». Кошка, словно поняв, что неприкосновенность ее корма подтверждена, муркнула и продолжила трапезу. «Завтра пройдем по реке и посмотрим. Должно что-то попасться. Даже в какой-нибудь заброшенной деревне можно овощи по огородам откопать. Да и в погребах много чего бывает», — констатировал шмель. «Только давайте сегодня ночью все-таки дежурство назначим. Что-то неспокойно мне. Не так уж далеко мы от территории атомитов отошли. Да и земли незнакомые». Все согласились и решили, что первой дежурит Сапфир, чтобы к утру она нормально отдохнула. Они продвигались по реке уже несколько часов, осматривая окрестности в поисках городских кластеров или деревень. Время шло к полудню, солнце палило нещадно, но вокруг были только поля с перелесками, ни одного строения. Сапфир, сидевшая впереди, подняла к глазам бинокль и замерла, рассматривая что-то прямо по курсу. «Там мост впереди!» Показала она рукой и передала бинокль шмелю. Тот посмотрел, передал бинокль обратно и прибавил скорость. Минут через 20 катер, сбавив ход, подходил к левому берегу у насыпи. Мост был небольшой и по высоте, и по ширине. По нему можно было двигаться только в одну колонну. «Эль, сходи, посмотри, там следы», — попросил шмель, поправляя автомат. «Только аккуратнее». Эль Торро кивнул и, прихватив свой ВСС, спрыгнул на берег. Он настолько привык к качающемуся на волнах катеру, что, ступив на землю, даже покачнулся, словно провел на лодке целый год. Почти сразу поймав равновесие, он, осматриваясь по сторонам, взобрался на насыпь. Дорога, идущая от моста, когда-то, видимо, была асфальтированной трассой, но теперь от нее остались лишь жалкие куски асфальта с многочисленными ямами. Спускаясь по насыпи, дорога расширялась и в итоге превращалась в шоссе нормальной ширины. Асфальт сохранился только на самом мосту, он был испещрен следами. Эль взглянул в сторону другого берега и увидел вдалеке, там, где трасса уже сливалась в точку, поднимающийся от земли пыльный хвост. Он пригнулся и, быстро сбежав вниз, зачем-то тихо сказал, показывая в направлении пыли. «Там кто-то едет. Оставайся на берегу», — сказал шмель и, загнав катер под мост, махнул ему рукой. «Забирайте все и помогите мне сойти на берег». Он стал передавать Элю рюкзаки и оружие. Через минуту они уже сидели под сводами моста, скрытые от взглядов массивными бетонными кубами. Со стороны противоположного берега уже раздавался приближающийся гул моторов. «Может, это караван?» — с надеждой спросила Сапфир, глядя на шмеля. «Вполне возможно. Я карту помню, мост через реку там точно был. Наверное, это та самая трасса и есть», — ответил парень, внимательно прислушиваясь к звукам. «Но могут быть еще муры или внешники». «Хотя последние вряд ли сюда сунутся. Я вообще не понимаю, откуда они на озере взялись. Эль, ты бы очки надел на всякий случай. Не надо никому твои глаза видеть». Эль Торро кивнул, достал солнцезащитные очки и надел их. Из общего гула приближающегося транспорта вдруг выделились два характерных, почти мотоциклетных звука. Они быстро приближались к мосту. Машины почти проехали мост, когда сначала одна, потом вторая остановилась, и вслед за ними, судя по звуку, остановилась вся колонна. «Эй, там, внизу!» — раздался зычный голос. «Руки в гору и выходим! Оружие над головой!» «У нас раненый, нам нужно его вести, поэтому руки поднять не сможем!» — крикнула Сапфир. По насыпи зашуршали ботинки, и с двух сторон возникли по два человека в камуфляже, направившие автоматы на друзей. Сапфир и Эль Торро сидели в железной коробке грузовика, слушая размеренный гул мотора и стараясь удержаться от толчков и подскоков на неровной дороге. Вокруг, настоящих рядами двухместных сиденьях, снятых, судя по всему, с автобусов, сидели такие же, как они, пассажиры. Сначала все рассматривали странную парочку, подобранную караваном по пути, но быстро интерес угас, и люди стали смотреть в узкие бойницы, сделанные в металлических бортах. Шмель теперь ехал в отдельной машине, в компании врача и знахаря, который следовал в какой-то холм по делу. Им повезло. Караван шел в Гвардейский, а один из водителей квадроциклов рассказал, что за проезд и услуги знахаря Эль отдал янтарь, собранный с одного из руберов, вместо требуемой жемчужины и десятка горошин. Проверки почти не было. Шмеля узнал тот самый водитель квадрика, а их с Сапфир просто спросили, кто они, откуда, и проводили в машину, в которой они теперь и тряслись. Кто-то из колонны, заметив катер, предложил забрать его, но в итоге только слили топливо, забрали канистры и оба подвесных двигателя, отсыпав за топливо дефицитной бронебойной девяткой для винтореза Эля. Двигатели Шмель отказался продавать, сказал, что лучше обменяет их потом в стабе. Наконец можно было хоть немного расслабиться, не прокладывать путь в неизвестности, не дежурить по ночам и не остерегаться каждого шороха. Караван был большой, если судить по охране, то и товара в нем везли немало. 4 тягача с морскими контейнерами, 6 машин для пассажиров, 1 медицинская, пара сильно укрепленных, вооруженных, про которые все молчали, и штабная с кухней, где можно было поесть. Правда, цены кусались. Те, кто ехал с самого начала, оплатили питание вместе с проездом. У такого большого каравана и охрана была соответствующая. 4 БТР-82, пара переделанных БРДМ с 30-кой от БМП. 4 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и 2 квадроцикла для разведки. Почти все машины, кроме грузовых, были вооружены. Караван был в пути уже пару месяцев, и, по словам одного из пассажиров, до ближайшего стаба, Приречного, оставалось недели 2-2,5, а оттуда 3 дня до холма, а там и до Гвардейского недалеко. Сапфир, сидевший у бойницы, рассматривала меняющуюся картинку за бортом, попутно тренируя способность отсекать лишние эмоции. Она пыталась нащупать, как сдвинуть не только внешнюю границу дара, но и внутреннюю. Получалось плохо, но какие-то подвижки были. Приходилось делать перерывы, чтобы не выгорать, и чаще пить живчик, что не ускользнуло от внимания Эля. Парень поначалу молчал, но в его эмоциях нарастала тревожность. В конце концов он не выдержал и спросил. «Сапфир, с тобой все в порядке?» «Все нормально, Эль», — девушка улыбнулась. «Тогда почему ты постоянно пьешь живчик?» «Не волнуйся ты». Она повернулась и посмотрела в его темные очки, скрывающие удивительные зеленые глаза. «Говорю же, все нормально. Просто тренирую свой дар и восстанавливаю силы». «И как? Успешно?» «С переменным успехом», — Сапфир вновь улыбнулась. «Я очень рад, что встретил тебя и Шмеля», — внезапно сказал Эль. «Просто один, наверное, давно бы уже погиб. Столько всего, чего пока не знаю, не умею, а скиталец не успел всему научить». «Какой он?» — спросила Сапфир. Эль задумался, пытаясь выразить свое мнение наиболее полно и понятно. Он и сам не знал, какой он его спаситель. Человек и зверь одновременно. Добрый и беспощадный. Абсолютно непонятный для Эля Торра, в его понимании добра и зла, где первобытная жестокость каким-то образом сочеталась с вселенской добротой и любовью. Как понять это ему, представителю иной цивилизации, в которой все делится на расы, исходя из трактовки добра и зла? Да, все люди, которых он встречал после скитальца, тоже были почти такими же. Но у каждого был перекос, либо в сторону добра, либо в сторону зла. А скиталец... Он словно вобрал в себя все, и то, и другое. В абсолютном балансе. Только он как-то регулировал это и четко знал, кому жить, а кому умереть. «Он другой», — сказал Эль после паузы. «Он не такой, как вы. Я пока и сам не могу для себя решить». «В чем другой?» — спросила Сапфир, поворачиваясь к нему. «Физически или морально?» «Нет. Физически он такой же, как и мы, вот только...» «Глаза у него совершенно синие». «Но у многих есть синяя или голубая радужка», — перебила его девушка. «Нет, не только радужка. Представь себе глаза, где белок абсолютно синий. Радужку почти не видно. Она как будто сливается с общим фоном и становится различимой только вблизи. «Да, странно», — согласилась Сапфир. «Ну, а в остальном?» «Вот тут я и не могу понять. Каждый человек, кого я встречал, был в чем-то похож на скитальца. Это вообще, видимо, свойственно вашей расе. Но у всех свой уровень добра и зла. Кто-то добрее, кто-то злее. А у него... у него и того, и другого с избытком, но в абсолютном балансе, понимаешь? И он умеет этим управлять. Хотя, думаю, он скорее сдерживает то зло, что в нем есть». «Да», — протянула девушка, — «загадочная личность». «Загадочная», — подтвердил Эль. «Но с ним надежно и безопасно. И стольких передряг он нас вытаскивал, что...» «Погоди», — прервала его внезапно ставшая серьезной и сосредоточенной Сапфир. «Кажется, у нас гости». Она перебралась через Эль Торы и, подбежав к пулеметчику, сидевшему наверху, громко сказала: «Связь с командиром есть?» Пулеметчик, взглянув на ее напряженное лицо, кивнул. «Передай, что впереди, примерно в полукилометре слева, засада! Нет твари, точно!» Пулеметчик продолжал смотреть на нее, не двигаясь и не предпринимая никаких действий. «Срочно передай, иначе нарвемся!» Уже со злостью крикнула девушка, в сердцах саданув его по ноге. Тот, скривившись от боли, схватил рацию и быстро скороговоркой заговорил. Через несколько секунд колонна встала, и тот самый пулеметчик, видимо, получив приказ сверху, развернул свой крупнокалиберный утес в указанную сторону. Потом прислушался к кому-то в наушниках, посмотрел удивленно на Сапфир, наклонился и сказал: «Иди наружу, к штабу, там тебя ждут». Штабным автомобилем оказался один из двух сильно вооруженных и бронированных грузовиков. Внутри все было совсем не так, как в их железной коробке. Отделка стен, кондиционер, поддерживающий комфортную температуру, общий уют. После входного тамбура, судя по табличкам на дверях, там находились туалет и душевая, было еще одно помещение. По бортам стояли кресла, по четыре с каждой стороны, оборудованные креплениями под вооружение. В них сидели пятеро бойцов, шестой, похоже, сопровождал Сапфир. На противоположной стене еще одна дверь, за которой располагался сам штаб. Посреди помещения стоял прямоугольный стол, заваленный картами. По стенам мягкие комфортные диваны. Под потолком мониторы, почти как в броневике пастора, показывающие обстановку вокруг. А на торцевой стене большой экран, разбитый на четыре независимых секции. «Так это ты тревогу подняла?» На нее смотрел цепким взглядом человек, напомнивший ей Сапсана. И фигурой, кстати, тоже. Только этому было чуть за 40, светловолосые, с пронизывающим насквозь взглядом. Сапфир уловила эмпатией и легкое чувство заинтересованности. «Я», — коротко ответила она. «Гриф, командир этого каравана», — представился он и протянул руку. «Сапфир, пассажир этого каравана», — в тон ответила девушка и пожала руку. «Давайте ближе к делу, времени мало». «Хорошо, прошу», — ответил Гриф и жестом пригласил ее к столу. «Так где, по-вашему, засада?» Он указал на карту, расправленную на столе. Это была не самодельная, а вполне настоящая карта с обозначением кластеров, их границ и множеством непонятных значков. «А где мы сейчас?» Гриф показал на точку. Караван, судя по всему, стоял на границе нового кластера. Он как раз начинался примерно в полукилометре. «Вот здесь», — показала Сапфира, немного подумав, добавила. «Человек 50, метрах в 300 от дороги, и еще с десяток чуть дальше, за ними». Гриф нахмурился, почесал бородку. «Сухой, поднимай-ка свою птичку и дай обзор на этот район», — скомандовал он. В дальнем углу за спиной Сапфир суетился парень. Вскоре на крыше послышалось жужжание, и большой экран погас, сменившись новой картинкой. Теперь он показывал караван, плавно отдаляющийся по мере набора высоты дрона. Пока тот поднимался, Сапфир рассматривала карту, надеясь найти горный или хотя бы гвардейский. но на краю карты, куда вел обозначенный путь, был отмечен только стаб Приреченский. Причем реки рядом не было. Через несколько минут все наблюдали за двумя группами противника. Одна располагалась за пологим холмом, растянувшись вдоль его подножья. Вторая, малочисленная, пряталась за рощицей метрах в 100 от основной. Вооружение, которое они там расставили, заставило поволноваться. 4 пушки с поднятыми вверх стволами, направленными прямо на дорогу. «Васильки?» — спросил Гриф немного грузноватого человека с лысиной, видимо, своего помощника. «Они родимые!» — насупился тот и, взглянув на Сапфир, сказал. «Спасибо тебе, девочка. Если бы ты не предупредила, разнесли бы они караван к ядреной фене». «Да не за что», — отмахнулась Сапфир. «Мне ведь тоже жить хочется». «Что делать-то будем, Гриф?» — спросил лысый, как будто не услышав ответа Сапфир. «Может, пугнем?» — Гриф молча покачал головой. «Сухой», — скомандовал он. «Дай координаты обеих групп. Разверните 2 буревестника и 3 подноса по пехоте, а оставшиеся подносы по гранатометам. Только скорректируйте так, чтобы сами васильки не пострадали. Давайте в темпе, а то стоим тут и так уже слишком долго». Трофеев с группы муров, которые готовились разгромить караван, собрали прилично. Васильки, автоматические гранатометы, как узнала позже Сапфир, взяли все 4 вместе со всем боезапасом. Почти всю работу сделали минометчики каравана, быстро уничтожив противника. А дальше в дело вступили БТР и пикапы, зачистившие все, что еще хоть как-то шевелилось. Кроме гранатометов, взяли еще кучу стрелкового оружия и поснимали с муров все пригодное обмундирование. Сухой, оператор дрона, пролетев над местом боя, обнаружил спрятанный в леске БТР-80 и несколько грузовиков. БТР был старый и, откровенно говоря, дышал на ладан. С него сняли пулемет, слили топливо и подожгли. Грузов было 3, и в одном из них нашли приличный запас патронов разного калибра и мин для васильков. Перегрузив все в пикапы и свои БТР, муровский транспорт тоже сожгли, предварительно слив топливо. «Хороший улов», — улыбнулся Гриф, рассматривая предоставленный ему список трофеев. «Ваши 10% заслужено». Он обернулся к Сапфир, и она ощутила, как он буквально пожирает ее взглядом. «Выбирайте, чем оплату брать будете?» Гриф подошел, улыбаясь. «Я не владею информацией по ценам, поэтому предлагаю обсудить этот вопрос в ближайшем стабе, в присутствии моих друзей». «Согласен», — сказал Гриф, немного расстроенный таким официальным тоном. «Тогда я распоряжусь сделать для вас копию списка». «И еще одно...» — он вдруг замялся. «Думаю, такой девушке не пристало пылиться среди пассажиров. Предлагаю вам перейти ко мне в штабную машину». «Не стоит. Меня устраивает и то место, где мне выделили», — жестко ответила она, глядя уничтожающим взглядом на Грифа. «И кроме того, я путешествую не одна и хотела бы и дальше ехать вместе со своим другом. Просто прикажите своим воякам, чтобы связались с вами сразу же, а не когда я, наконец, добьюсь этого». Гриф призадумался, затем достал рацию и протянул ее Сапфир. «Вот, возьмите. На 4-м канале связь по каравану. 1-й — прямая связь со мной». «И еще...» — он нахмурился. «Извините, если что не так». Сапфир почувствовала в нем смущение, растерянность и замешательство. И ей стало его немного жаль. «Спасибо», — она улыбнулась Грифу. «Я буду на связи. И можете рассчитывать на меня. А теперь, извините, Гриф, пойду. Меня уже заждались». Она показала настоящего в толпе пассажиров Эль Торро, смотрящего на нее. «Сапфир», — окликнул ее Гриф, — «не знаю, что у вас за дар, похоже, сенс, но скажите, на каком расстоянии вы видите?» «Дар? Что-то вроде сенса. А расстояние...» Сапфир задумалась, стоит ли говорить правду, и, решив слукавить, ответила. «Как раз 500 метров, плюс-минус». Гриф кивнул, и она, развернувшись, пошла к своему автомобилю. Дальнейший путь прошел без эксцессов. Была, правда, пара не слишком крупных стай, где самыми опасными были кусачи. Но одна просто пробежала мимо, а вторую, когда они начали приближаться к колонне, отогнали из пулеметов и орудий БТР и БРДМ. Луна, все это время смирно сидевшая в переноске, лишь иногда удостаивалась прогулки по воздуху во время коротких остановок и ночевок. Через 2,5 недели караван прибыл в Приреченский.